Глава 47. Лесовики кивнули Рогбальду, словно приглашая его, и все вместе въехали в чащу. Перед ними зазмеилась вначале незаметная Рогбальдом тропинка, и они двинулись по ней, забирая все дальше вглубь туманного бора. Вскоре лес начал редеть, но деревья становились толще и выше. Рогбальд заметил несколько неизвестных ему видов, но не удивился этому. В листве прятались большие птицы ярких расцветок, некоторые из них выводили переливчатые трели. Наконец Рогбальд увидел город лесовиков. Белокаменная столица раскинулась в долине, окруженная словно амфитеатром гигантскими деревьями. Зрелище было поистине величественным. Зелень сверкала всевозможными оттенками, листья разных форм и размеров трепетали, словно перешептываясь. Травы были мелкими, как шелк, цветы необыкновенно яркими и ароматными. На мгновение у Рогбальда закружилась голова, и он вздрогнул, услышав за спиной незнакомый голос. «Приветствую!» Обернувшись, Рогбальд едва не вскрикнул от неожиданности и удивления. Перед ним, сложив на широкой груди мускулистые, унизанные браслетами руки, стоял кентавр. Длинные каштановые волосы были заплетены в толстую косу, в трех местах перехвачены металлическими кольцами. На шее висело ожерелье, в ушах покачивались крупные серьги. Это необычное создание все сверкало и переливалось, отбрасывая на ближайшие деревья разноцветные блики. У кентавра были серые глаза, правильные черты лица. На торсе красовалась сафьяновая куртка, перехваченная широким кожаным поясом. Из-за спины торчали лук и колчан, полный длинных стрел с пестрым оперением. Лошадиный круп сверкал и лоснился, шерсть была уложенной и густой. Рогбальд слышал о кентаврах, но ни разу не встречал и потому считал их выдумкой. Впрочем, после падения звезды на земле чего только не появилось. — Доброго дня тебе, Кеймир, — проговорил Колмер, приветственно поднимая руку. — Вижу, ты в добром здравии. «Не жалуюсь», — кентавр плавно развел руками, отчего украшения тихо зазвенели и засверкали. «Кто с тобой?» — он взглянул на Рогбальда. «Это чужак?» «Именно», — подтвердил Колмер, поворачиваясь к Рогбальду. «К сожалению, я не знаю, могу ли представить вас друг другу». Он виновато пожал плечами. «Думаю, сначала следует заехать во дворец». «Как скажешь», — отозвался Рогбальд с интересом, разглядывая кентавра. Трудно было поверить, что подобное создание могло существовать. Интересно было бы взглянуть на его анатомию. «Доброго пути», — сказал Кеймир, улыбнувшись и продемонстрировав белоснежные зубы. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Мир тебе», — ответил Колмер, трогая коня. Всадники поехали дальше, и когда кентавр остался позади, Колмер, обращаясь к Рогбальду, сказал: «Их нередко можно встретить поблизости от Элдора, но только некоторых. Большинство обитают в глубине Туманного Бора, и не все из этих удивительных созданий в своей жизни видели людей». «Но с этим вы знакомы», — заметил Рогбальд. «Кеймир — частый гость в Элдоре. Он что-то вроде связного между ними и кентаврами. Не знаю, какой у него статус среди своих, но, думаю, не из последних. Насколько мне известно, эти существа живут кланами, а два раза в год собираются на общий совет. И там обсуждают в том числе отношения с другими жителями леса, например, с нами. Полагаю, без Кеймира эти дискуссии не обходятся». «Он показался мне дружелюбным. Возможно, таков он и есть, а может и нет. Мы давно живем с кентаврами рядом, но так и не узнали их до конца. Хотя они не раз выступали нашими союзниками в борьбе с пиратами. Впрочем, это было давно». Через некоторое время они подъехали к высоким белокаменным стенам. Ворота раскрылись, подобно створкам гигантской раковины, и лесовики со своими спутниками въехали в Эльдор. Никто не спросил у них пропуск, только привратники приветственно подняли руки. Колмер и его товарищи ответили тем же. Дорога была вымощена ровными каменными плитами, истершимися от времени, но не потрескавшимися. Рогбальд увидел трех-, четырех- и пятиэтажные дома с многочисленными ажурными башенками, перилами, крылечками и другими архитектурными украшениями, Тут и там звенели фонтаны, благоухали сады, простирали ветви, создавая прозрачную тень деревья. По улицам ходили мужчины и женщины, одетые в светлые камзолы и платья. На некоторых были длинные тонкие плащи. Многие носили украшения, ожерелья, кольца и диадемы. Оружия не было ни у кого, если не считать коротких кинжалов в драгоценных ножнах. Время от времени попадались всадники на стройных, мускулистых лошадях, преимущественно белой и гнедой масти. Рогвальд любовался великолепными животными, в глазах которых угадывался разум. «Мы должны сразу предстать перед королевой Нигалей», — сказал Колмер, указывая на видневшийся за морем покатых крыш дворец. «Она ждет, и дело не терпит отлагательств». «Прямо с дороги?» — уточнил Рогвальд. «Даже не переоденемся?» Колмер отрицательно покачал головой. «Нет». Глава 48. Через полчаса они подъехали ко дворцовой ограде, и их встретили стражники с легкими копьями. «Приветствуем», — обратился охранник к Колмеру, поднимая руку. «Кто этот человек?» «Королева ждет его». «Я пошлю доложить, что вы идете». «Не нужно», — Колмер передал стражнику поводья. «Лучше прикажи позаботиться о лошадях». Воин кивнул. «Конечно». Рогвальд поразился великолепию дворца и тому искусству, с каким он был построен и украшен. Многочисленные барельефы и горельефы, казалось, вот-вот задвигаются и заговорят. Тонкие витые колонны, скульптуры в просторных нишах, мозаики и фрески — все это не позволяло отвести от королевского дворца восхищенного взгляда. Наемник никогда прежде не видел такого великолепия. Ну, разве что угадывалось оно в развалинах построек, созданных до Великой войны. После же у людей не было времени заниматься украшением жилищ. Все были заняты выживанием. Но здесь мастера нашли благодатную почву для своих талантов. Рогвальд и Колмер поднялись по широкой лестнице в тронный зал, где должны были встретиться с королевой. Новых монархов наемник встречал нечасто. Большинство было самопровозглашенными, да и управляли, в лучшем случае, городками, а то и деревнями они. Рогвальд считал подобные титулы глупостью. Ну, чем они лучше обычного звания мэра или градоначальника? Правда, правители Туманного Бора свой титул, пожалуй, заслужили. Колмер подвел Рогвальда к высоким дверям и несколько раз ударил висячим кольцом о металлический щиток. Через полминуты одна створка приоткрылась и показалось недовольное лицо слуги. При виде Колмера и его спутника оно прояснилось, и дверь распахнулась. «Добро пожаловать», — сказал лесовик, посторонившись. Колмер оглядел тронный зал и тихо спросил. «Где же королева Марлен?» «Повелительница скоро будет, она уже идет сюда», — ответил придворный, искоса взглянув на Рогвальда. Колмер кивнул и обернулся. «Королева скоро примет нас и, вероятно, объяснит тебе суть дела». «Хорошо», — Рогвальд пожал плечами, — «я не тороплюсь». Он опустился на корточки и стал играть с лохмачом. Он подумал, что монарх, во дворец которых пускают собак, не может быть плох. Через некоторое время отодвинулся занавес в другом конце комнаты, и в зал вошла женщина среднего роста, одетая в темно-зеленое платье. На лбу у нее сверкало тонкая диадема, браслеты на руках тихо позвякивали. Талию перехватывал серебряный пояс, украшенный жемчугом. Рогвальд выпрямился и молча поклонился. Мало кто мог позволить себе подобные украшения. Видимо, дела у лесовиков шли отлично. Впрочем, добавил он мысленно, будь оно так, его не позвали бы. Королева Нигалея смотрела на стоящего перед ней человека и думала о том, что этот бродяга совсем не похож на великого воина, о котором говорил колдун. После разговора с оракулом она провела бессонную ночь, размышляя, какое решение принять, и, наконец, сочла, что жизнь подданных и их интересы должны стоять для нее на первом месте. Если же она ошибается и мир погрузится в хаос, что ж, пусть она будет виновата. Проплакав до утра, Нигалея заснул лишь за час до рассвета. Когда ей сообщили о прибытии Колмера и Рогвальда, она почувствовала страх. Настал миг сделать необходимый шаг, взять на себя ответственность, к которой она столько времени готовилась. И пока она шла по залам и коридорам дворца, сердце в груди бешено колотилось. Королева очень надеялась, что никто не заметит ее волнения. И вот теперь она стояла перед человеком, который должен был сыграть столь важную роль в судьбе ее подданных. Пришло время озвучить выстраданное решение. «Повелительница, это Рокбольд из Сиборга», — сказал Колмер, опустившись на одно колено. «Это его вы поручили мне разыскать». «Не знаю, мой верный Колмер», — ответила королева, и ее голос показался Рокбольду очень мелодичным. «Я ведь никогда не видела его». «Мы отыскали его в Карлсдейле, там, где нам было сказано». «Очень хорошо». Королева пристально вгляделась в лицо Рокбольда, пытаясь понять, не наложило ли зло на него свою печать и не исказило ли его черты. Но взгляд человека был светлым и открытым. Он смотрел прямо, и не было признаков того, что в его сердце поселилась ложь. Впрочем, Нигалея знала, что внешность обманчива, особенно же трудно уличить опытных, закоренелых лжецов. Кем был стоящий перед ней человек? Искусным шпионом колдуна или спасителем ее народа? Она не знала и не могла знать. «Ты в курсе, зачем я позвала тебя?» — спросила Нигалея. «Нет, Ваше Величество. Колмер не сказал мне. Я полагаю, это сделаете вы?» «Возможно. Ты воин?» «Был когда-то. Я бросил это ремесло после того, как закончилась война с армией Красного Дракона». «Почему?» «Мне больше не хотелось убивать». Рокбольд пожал плечами. «Я сражался с врагами своей страны, а теперь они повержены. Мне больше незачем драться». Королева молчала. На ее лице читалось сомнение. Чужак произносил правильные слова, но были ли они искренними? «Но ты был хорошим воином?» — спросила она. И Рокбольду показалось, что в ее голосе прозвучала надежда. «Не знаю, Ваше Величество. Самому судить об этом трудно и неприлично. Впрочем, полагаю, любой из ваших воинов управляется с оружием лучше меня». Королева поджала губы и слегка нахмурилась. «Как бы он ни оказался прав. Скромность — прекрасное качество, но мне нужно знать наверняка», — сказала Нигалея. «Не согласишься ли ты пройти маленькое испытание?» «Зачем?» «Я хочу посмотреть, как ты сражаешься». «Я ведь сказал, что больше этим не занимаюсь. Если вы позвали меня, чтобы нанять для войны, неужели у вас не хватает своих воинов?» И снова этот человек озвучил мысли, приходившие в голову самой королеве. «Я действительно хочу предложить тебе нечто, связанное с войной, но речь не о доле обычного наемника. Ради этого я не стала бы посылать за тобой». «Какая разница? Я не хочу участвовать в войне. Пусть даже она будет 100 раз справедливой». «Зачем же ты проделал такой долгий путь?» «Не часто выпадает возможность побывать в Туманном Боре, да и неприлично отказывать королеве». «Значит, дело в любопытстве и вежливости». «Ну, в общем, да». Нигалея помолчала, затем тряхнула головой и сказала, словно решившись. «Послушай, ты сражался за свою страну, и мы тоже хотим защищать свою. Я не жду от тебя помощи даром. Я предлагаю тебе выгодные условия. Что скажешь о том, чтобы возглавить мою армию?» «В каком смысле?» Рокбольд был ошарашен. «Я предлагаю тебе стать нашим полководцем и вести в бой против пиратов и их наездников на змеях». «Это еще кто такие?» — нахмурился Рокбольд. Вопрос он задал больше от удивления. Предложение застало его врасплох. «Пираты сумели приручить один вид морских змеев и используют их в бою. Эти ящеры очень опасны, и убивать их довольно трудно. Нам стало известно, что пираты готовят наступление на Туманный Бор. Разведчики сообщают, что их армия велика». Рокбольд развел руками. Он не скрывал охватившего его недоумения. «Почему я, Ваше Величество? Я был простым рыцарем и не сведущ в тактике». «На это есть причины», — ответила королева, на секунду запнувшись. Рокбольд нахмурился. Он не любил недомолвок. Они всегда дурно пахли и сулили неприятности. «Если тебе не договаривают, значит, хотят использовать как пешку». «Мне бы хотелось знать эти причины», — сказал он.